Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В эти пасхальные дни мы совершаем память пасхального святого Николы Милостивого, доброго нашего пастыря. Сам Христос называет себя добрым пастырем. Церковь издревле знает этот прекрасный образ. Пастырь заботится о своем стаде, защищает его от воров и хищных зверей, несет на своих плечах домой заблудившуюся овцу, спасая ее от гибели. В Евангелии, которое мы услышим сейчас на утренней, Христос употребляет другой образ. Он говорит, что Он дверь овцам, и Он ясно добавляет: «Кто не входит во двор овчий, тот вор и разбойник. Не о том думает тот, кто прилазит инуде, как пасти овец. У него иные намерения, как украсть, убить и погубить». Это притча, ярко отражающая жизнь той эпохи, обретает внезапно для нас грозный смысл, когда Господь объясняет ее: «Все, сколько их ни приходило прежде меня, суть воры и разбойники». Это значит, что Христос – Бог, и всякий, кто хочет идти прежде Бога, опасен для людей. В наше время, когда высшей ценностью, главной идеологией назначается так называемая толерантность, то есть терпимость по отношению ко всем заблуждениям, ко всякой лжи, к любому поруганию святыни Бога и человека, эти слова Христовы звучат для многих как страшный вызов. Для врагов Господа они как пощечина. И мы невольно вспоминаем здесь о заушении святителем Николаем нечестивого Ария, через которого дьявол не где-нибудь, а в церкви пытался убедить всех, что Христос не Бог. Господь решительно отвергает тех, кто не с Ним. Как могли эти слова они молча проглотить? Неудивительно поэтому, что из-за этих его слов возникает новая распря среди иудеев. Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорят: может ли бес отверзать очи слепым? Для врагов Господа эта его нетерпимость невыносима. Как ты, будучи человеком, делаешь себя Богом, говорят они. Сегодня они назвали бы его православным фундаменталистом, наверное, религиозным фанатиком, который без меры переоценивает себя, уничижает других. Таким видели они Христа, и потому гнали его, и в конце концов убили его, возведя на крест. Это притча евангельская о кресте Христовом и воскресении, о церкви нашей, о святителе Николае, праздник которого мы совершаем, о всех нас. Она зеркало, в котором для нас испытание видеть себя, в особенности тем, кого Господь призвал быть пастырями, а также всем тем, кто ответственен за других. Христос ставит перед нами предельно простой вопрос: ищете ли вы прежде всего вашу собственную выгоду или заботитесь прежде всего о других? Хотите показать себя перед другими? Или вас больше всего волнует благо тех, кто поручен вам? И чтобы обозначить серьезность выбора, Господь говорит: кто ищет прежде всего своего, тот вор и разбойник. кто ищет в своих детях только осуществление собственных эгоистических желаний, тот похищает их у Бога, не дает им раскрыться, как того хочет Бог. Кто ищет самоутверждение в общении с ближним, тот отнимает у ближнего его жизненное пространство. Кто, будучи пастырем, помышляет больше всего о своих амбициях, тот вор по отношению к сердцам, доверившимся ему. Но добрый пастырь, святитель Николай Чудотворец, научился у Господа другому, тому, чему Он учит всех нас. Христос пришел не для того, чтобы показать, какой Он великий, но чтобы отдать свою жизнь. Вот почему Слово Христово так отличается от нашей меди звенящей или кимвала обрицающего. Вот почему у Его голоса единственное звучание. Он зовет своих овец по имени, и они следуют за Ним. Иногда голос Божий, пробиваясь сквозь шум нашей каждодневной жизни, достигает наших сердец. Мы узнаем в этом голосе голоса всех подлинных пастырей, тех, кто говорит не от себя, но от Бога, может быть, самыми простыми словами или делами без слов, но через них говорит и действует сам Бог. Господь сказал однажды святителю Николаю за его любовь к нему, как некогда своему первоверховному апостолу: «Паси, овцы моя!» И он пасет в веках миллионы и миллиарды христовых словесных овец. От этой любви его неисчерпаемое чудес море. Но тайна пасхальной, крестной, самоотдающей любви в его непримиримости со злом, в сражении со злом до смерти. Посмотрите, на многих иконах святитель Николай держит в руке Евангелие или меч. Меч и Евангелие – это одно и то же, потому что и Слово Божие – оружие, меч обоюдоострый, одновременно поражающий врага и ранящий нас любовью Христовой. Нет и не может быть любви без истины, отвергающей всякую ложь. Божие милосердие и нетерпимость ко злу, угрожающему вечной гибелью, одна и та же дверь. Голос доброго пастыря говорит нам, где путь, ведущий в жизнь. Мы спасаемся, только проходя через эту дверь. Только Христос – это дверь, открытая для нас Богом, чтобы мы никогда не сбились с пути. Аминь.